Глава 18. «Что у вас все-таки произошло?» Из-под толстых линз на меня в упор взглянули строгие глаза. Никита ничего толком не объяснил, заперся в четырех стенах у себя в квартире. Иногда привозит продукты, оставляет сумки и тут же убегает. Слова не вытянешь. «Майя, выкладывай, я же понимаю, что-то стряслось». «Да забери ты это, не нужно, оставь себе». «Не возражай, а то обижусь». Пакет с аметистовой брошью и побывавшим в химчистке жакетом безвольно повис у меня в руке. Я сделала попытку еще раз отдать вещи, распрощаться и уйти, но Анна Ильинична с несвойственной ее возрасту прытью схватила меня за локоть и потащила за стол пить чай. Передо мной выросла тарелка с еще теплым, источавшим аромат ванили печеньем, но кусок в горло не лез. Сама не знаю, для чего я спонтанно собралась и приехала сюда, найдя какой-то надуманный предлог. Анна Ильинична уже не раз говорила, чтобы я оставила весь реквизит для великосветского бала себе. И все-таки что-то заставило меня выйти из ступора, в котором я пребывала последние недели, и заявиться сюда. Причем без приглашения, даже не предупредив о своем визите. Видимо, мне просто позарез требовалось увидеть человека, близкого Нику. Все-таки он был прав. Я жуткая эгоистка, которая только и делает, что подкидывает другим проблемы. «Я с вами, молодежь, с ума сойду!» Проворчала себе под нос Анна Ильинична, и я поежилась под ее суровым взглядом. «А ну-ка ешь немедленно! Оставь печенье, я тебе лучше супчику налью». И так круги под глазами. Похудела. Скоро совсем сил не останется. Не слушая возражений, она метнулась на кухню, и вскоре передо мной выросла большая тарелка грибного супа. Осознав, что без обеда меня отсюда не выпустят, я послушно взяла ложку. Так и быть, подкреплюсь, а то выгляжу как чучело. Скоро начну распугивать людей одним своим мрачным видом. Но что поделать, если не краситься, не наряжаться, не обедать мне совершенно не хотелось. О Нике не было слышно уже почти месяц. Я совсем отчаялась, впала в подавленное состояние и наверняка напоминала робота, лишившегося всех чувств и, главное, надежды. Видимо, все это красноречиво проступало в моем облике, и Анна Ильинична пристально смотрела на меня, ожидая объяснений. Ну что я могла ей рассказать? Изображать в лицах всю эту нелепую катавасию с подобием любовного треугольника было выше моих сил. Да и вряд ли в таком измотанном слезами и самокопанием состоянии мне удалось бы связно изложить нашу печальную историю. Если вкратце, я полная дура. Вырвалось у меня единственное признание, наилучшим образом описывавшее ситуацию. Эгоистка, неумеха и лентяйка, которая даже не умеет готовить. Вот такой аппетитный суп мне ни за что не осилить. Эту науку всегда можно одолеть, было бы желание. Анна Ильинична улыбнулась, одобрительно глядя на мою опустевшую тарелку. Да и внук никогда не считал это недостатком. К тому же он сам всегда может приготовить что-то вкусненькое. В том-то и дело. Напрочь забыв, как должны вести себя настоящие леди, я со вздохом поставила локти на стол и задумчиво положила подбородок на руки. Сам. Все время сам. Он сказал, что устал от этого. Устал от меня. И я его понимаю. Не послушалась, сделала глупость, позвонила тому подлецу, потому что хотела помочь Стасе. Игорь потом представил все в другом свете. Ник не поверил. Сказал, что передаст мне свою долю в фирме. Я этого не хочу. Для оформления договора дарения потребуется и моя подпись. Так я никогда ее не поставлю. Это и его фирма тоже. Да, он нашел другую работу, но... Какую еще работу? Удивительно, Но Анна Ильинична умудрилась выделить из моей сбивчивой речи главное, точно так же, как это обычно делал ее внук. «Девочка, ты что-то путаешь. Никакой другой работы у него нет. Собственно, он вообще все забросил. Сначала сидел на даче, а когда туда приехали родители готовить сад и огород к новому сезону, вернулся в свою квартиру. Сказал, нужно побыть одному. Теперь почти не выходит из дома. Я вся испереживалась. Он ведь никогда так себя не вел. Знаешь, а поезжай-ка ты к нему прямо сегодня, сразу во всем разберетесь». Глаза за толстыми линзами загорелись воодушевлением, но я покачала головой. «Нет, нельзя навязываться человеку против его воли. Ник хочет другой жизни, спокойной, устроенной. Хотела бы я ему это дать, но...» От меня одни неприятности. Все свалило на него, даже не задумавшись, насколько это тяжело. Я не нужна ему, это же очевидно. Без меня он будет счастлив. Я представила Ника таким, каким он был еще совсем недавно. Легкий в общении, смешливый, привлекательный и обладавший здоровым честолюбием мужчина был бы желанным спутником для любой женщины. Но его угораздило начать отношения со мной, взвалив на себя непосильный груз проблем. Не сомневаюсь, совсем скоро он оправится от оскорбления, которое я ему невольно нанесла, и устроит свою жизнь. Профессиональную и, главное, личную. Уже без меня. Стоило только подумать о том, что мы никогда больше не будем вместе, как случилось то, чего я так опасалась. Глаза налились жгучими слезами, угрожавшими вот-вот хлынуть наружу. Опять я расклеилась, и бабушка Ника наверняка сотню раз пожалела, что пустила меня на порог. «Счастлив! Без тебя!» Полный негодования голос заставил меня вздрогнуть. «Как у тебя вообще язык поворачивается говорить такое? Да он любил тебя все эти годы, любит до сих пор, это же ясно, как божий день!» «Майя, сама посуди, с чего он тогда отказался от той престижной должности год назад? Никогда об этом не задумывалась?» «Так долго шел к этому, делал карьеру, дневал и ночевал в офисе, а потом — раз!» «И пустил все прахом, стал работать с тобой». «Что? Год назад?» Я, похоже, что-то не так поняла. «Какая еще должность? Первый раз слышу». «Помнится, мы сидели в кафе, я жаловалась, что никак не найду нормальную работу. И Ник сказал, что у него похожая история. Достиг потолка в компании, развития никакого. Еще с черным юмором рассказывал, как повышают других, прямо представлял в лицах. Тогда у нас само собой возникло решение создать совместную фирму. Так он...» Осознав, что произошло, я окаменела. Застыла на месте с вытаращенными глазами, потеряв дар речи. Выходит, не одна я в наших отношениях утаивала правду. Ник делал это мне во благо, привычно избавляя от всех трудностей. «Да», — кивнула Анна Ильинична, — «именно так. Он обманул тебя, но совсем безобидно. Никита много трудился, чтобы возглавить юридический отдел. В конце концов, ему предложили желаемую должность. Он хотел пригласить тебя к себе, но это оказалось не так просто. Включить в штат еще одну единицу компания не дала, а избавиться от балласта в отделе в виде бездельника, какого-то сынка со связями, не получилось. И Никита уволился, чтобы работать с тобой. Причем решение принял в один миг, даже особо не задумывался. Сразу расставил приоритеты. Отказался от престижной должности, высокой зарплаты, перспектив, чтобы быть рядом с тобой. И после этого ты говоришь, что не нужна ему. Час от часу не легче. Как же я ничего не понимала, не замечала. Все же было очевидно. Но нет, сложить 2 и 2 мне оказалось не под силу. Видимо, была слишком занята собой. а все мой треклятый эгоизм. Откуда только это? Ведь обычно меня не баловали вниманием. Разве только Ник? И вместо того, чтобы помогать ему, заботиться о нем, сама же его и оттолкнула. Самого близкого мне человека. И ничего уже не исправить. Я уронила лицо в ладони и дала волю слезам, совершенно не заботясь тем, что выгляжу не самым приличным образом. Сейчас строгая бабушка выставит меня отсюда, и я потеряю последнюю ниточку, которая еще связывает меня с Ником. «Ну что ты, девочка, разве так можно?» На мою голову успокаивающе легла мягкая ладонь. «Давно мечтаю, чтобы вы были вместе. И почему тянули столько лет, ума не приложу. Не плачь, все наладится. Дай Никите время, он обязательно вернется». Потерпи совсем чуть-чуть, он придет. Только пообещай мне, когда это случится, ты сделаешь все, чтобы он не ушел снова. Расскажешь ему о своих чувствах. Договорились? Я кивнула и, подняв на нее заплаканное лицо, слабо улыбнулась. Он просил при случае поинтересоваться, почему я вам так нравлюсь. Узнаю своего внука. Пожилая дама рассмеялась. «Майя, все просто. За эти годы, уж извини за откровенность, я насмотрелась немало его девушек. С кем-то он заезжал на 5 минут, кого-то особо представлял семье. Не обижайся и не переживай. Ни одна из них не задерживалась в жизни Никиты надолго. И ни одна не знала, какая погода ему по душе, какой чай он любит, какой цвет ему не нравится. Ни одна, кроме тебя. Это мелочи, которые говорят о многом. Наверное, ты сама никогда об этом не задумывалась, но это же верный признак того, что Никита тебе, мягко говоря, не безразличен. И ты сможешь сделать его счастливым. А что? У тебя еще какой-то вопрос? Спрашивай, не стесняйся. Нет, не вопрос. Скорее, просьба. Я неинтеллигентно шмыгнула носом и посмотрела в ее смягчившиеся глаза. «Анна Ильинична, только, пожалуйста, не удивляйтесь. Словом, вы научите меня готовить?» «Майя, у меня новость! Мы улетаем! Не пугайся, не на горнолыжку! Петя позвал на море!» Голос Стаси в телефоне звучал с непривычным оживлением. «Отдохнем с недельку. Я так устала от ажиотажа с судом. Надоели все эти разговоры, сочувствия, вопросы. Нужно подзарядить батареи. Никто, кроме тебя, пока не знает, даже папа. Позвоню ему уже из аэропорта. Его точно удар хватит». Она захихикала, довольная тем, что наконец-то решилась на небольшой бунт. Как все-таки причудлива жизнь. Несколько месяцев назад в новогодние праздники я источала счастье, а Стася грустила, утопая в слезах. А весной мы поменялись местами, и радость за подругу почти не скрашивала моего бедственного состояния. «Он так и не вернулся», — участливо отозвалась Стася, услышав мои вздохи. «Только не падай духом, появится, и совсем скоро. Если его бабушка сказала, значит, так и будет». «Она говорила это еще 2 недели назад», — грустно заметила я. «Он ушел в марте, а уже начало мая. Мой месяц. Видно, так и буду всю жизнь маяться». «Эй, ты что? А ну-ка встряхнись!» С энтузиазмом, больше свойственным ее отцу, одернула подруга. «Никита вернется. На твой день рождения точно». «Хм». Провести в пустых ожиданиях еще почти месяц. Хватит с меня и того, что после разговора с Анной Ильиничной я каждый день ждала прихода Ника. Ждала напрасно. Нет, лучше распрощаться со всеми иллюзиями. При мысли о том, что мне уже никогда не увидеть его, на глаза навернулись слезы. «Ну что ты, милая, не расстраивайся!» Стася немного помедлила, словно колебалась, стоит ли рассказывать мне о чем-то. Потом решилась. Я обещала Никите ничего тебе не говорить. Но раз такое дело... Не могу слышать, как ты плачешь. Только не выдавай, что я тебе разболтала. Короче. В начале марта он мне звонил, советовался по поводу ювелирных магазинов. Спрашивал, не знаю ли я случайно твой размер кольца. Не хотел распространяться о своих планах, но ты меня знаешь. Я уж вцеплюсь мертвой хваткой. Короче, он признался, что планирует на твой день рождения особый подарок. Ты понимаешь? Речь идет о предложении. Да, у вас размолвка, но я уверена, что долго это не продлится. Что? О каком еще предложении? Перед глазами все поплыло. Перед мысленным взором предстал экран компьютера с сайтом дорогущего магазина. Так Ник выбирал для меня кольцо? А я еще ревновала его к Стасе. Сердце забилось в предвкушении, чтобы через мгновение томительно заныть. Этого уже не будет. Ни кольца, ни помолвки, ни счастья. Ох, подруга, и зачем ты мне все выложила? Чтобы я еще больше мучилась. Майя, только не ругайся. Если честно, я сама позвонила недавно Никите. Ты просила его не беспокоить, помню, но не могла я сидеть сложа руки. Попыталась рассказать про тот разговор с Игорем. Все как было. Глупость ведь несусветная. До сих пор злюсь, что не отговорила тебя. Никита не стал особо слушать, сказал, что сам во всем разберется. А голос у него был грустный-прегрустный. Стася немного помолчала, сочувствуя, и вдруг рассмеялась. «Давай лучше перейдем к хорошим новостям. Может быть, они немного поднимут тебе настроение. Во-первых, папа окончательно пришел в себя и делает все, чтобы показать деловому миру, что за фрукт, Игорь. Тот еще держится на своем тепленьком местечке, но кресло под ним уже зашаталось, так-то?» Во-вторых, Мими научилась петь. Я тут наигрывала пару мелодий, и она так вдохновенно выла, умора. Дядя Миша стал ей специально песни крутить. Как вернусь, приезжай в гости, вместе посмеемся. И в-третьих, наши студенческие кафе должны открыться уже к началу нового учебного года, в конце августа. Приеду с моря и нагружу тебя работой. Там столько бумаг нужно оформить. Только сначала отдых и... Ее интригующий тон заставил меня насторожиться. Что там еще задумала эта с виду сдержанная, но на деле такая неугомонная девчонка? «И?» — подбодрила я. «Майя, только никому не говори! Петя хочет, чтобы мы поженились прямо там, на море!» — огорошила она. «Теплый песок, волны, только мы вдвоем? Все, как я и хотела, помнишь? Потом, конечно, устроим большой праздник, иначе наши отцы не успокоятся. Я пока немного сомневаюсь. От предыдущей так называемой свадьбы толком еще не отошла. Но белое платьице на всякий случай с собой прихвачу». «Хороший вариант, но слишком простое?» — напрягла память я. «То самое, номер 9». «Ты меня понимаешь!» — счастливо рассмеялась она. «Нет, папу точно хватит удар!» Я с ногами забралась в кресло и уставилась на размытый пейзаж за окном. Тютчев, может быть, и любил грозу в начале мая, только сегодня непогода разгулялась совсем уж не кстати. Темное небо, глухие раскаты грома и ливень словно специально добавляли тоски моему и без того удрученному настроению. В такую погоду хочется сидеть дома в объятиях любимого человека, чтобы горел неяркий свет, журчал какой-нибудь старый добрый фильм, а на плите грелся грибной суп. И почему у меня все не так? Эх! Я зажгла бра, но уютнее от этого не стало. По щекам побежали соленые струйки, прямо под стать дождю за окном. Это серое ненастье так походило на мою нынешнюю жизнь. Я опустила взгляд на тапки в форме смешных зайцев. Ну что, ребята, добро пожаловать в мой унылый мир. Все, И веселые танцы, и задушевные посиделки в кафе, и шутливые перепалки в офисе, и милые романтические глупости осталось в прошлом. Видимо, уже навсегда. Свернувшись в комочек в кресле, я плакала и вспоминала наши с Ником обычные дни. Как по утрам я радовалась, получая от него комплименты. Как мы обсуждали рабочие моменты, бывало споре до хрипоты, но приходя к неизменному консенсусу. Как, сидя в любимой кафешке, смеялись над всякой ерундой. И как в Новый год, лучший Новый год в моей жизни, мне было совсем не до смеха. Самые серьезные катастрофы в компании Ника выглядели вполне поправимыми. Да что там говорить, даже пресловутая афера века по прошествии времени представала удивительным приключением. И все потому, что пережили мы это нелегкое время вместе. Пока он был рядом, жизнь казалась яркой и насыщенной. С уходом Ника из нее будто разом исчезли все цвета. Туру-ру-рум-пум! Я в который раз вздрогнула от звука мессенджера и, взглянув на экран, застонала в голос. «Ну что за люди? Даже погрустить спокойно не дают!» Последние полчаса мой приступ хандры регулярно нарушали сообщения из домового чата. В части квартир пропала горячая вода, и жильцы бросились активно обсуждать насущный вопрос. Кто-то уже позвонил в диспетчерскую, но просто ждать устранения коммунальной аварии было, видимо, скучно. Туру-ру-рум-пум. Инициативная группа уже вознамерилась ходить по квартирам и выяснять, какие стояки пострадали. «Как же вы мне надоели, неуемные активисты! Отстаньте и на порог не пущу!» Разозлившись, я отключила беспрерывно звякавший телефон и швырнула его на диван. Не знаю, сколько еще я просидела в своем кресле, тихонько плача в полумраке. Кажется, в какой-то момент, подрастеряв силы, я стала проваливаться в нервную дремоту. «Дзынь! Дзынь-дзынь-дзынь!» Резкий звонок выдернул меня обратно в реальность. «Нет, вы только подумайте, какие наглецы! Если не открываю, значит, не хочу никого видеть!» Трезвон на секунду прекратился, чтобы снова обрушиться мне на голову, но уже в сопровождении стука в дверь. Вот хамье! К общению с окружающими в этот момент не располагали ни мое настроение, ни внешний облик. Зареванное лицо, всклокоченные волосы, старый вытянутый свитер до колен, домашние теплые гетры и, разумеется, тапки зайцы. Куда же без них? Но свистопляска у моей двери не унималась. Что ж, ладно, скажу кое-кому пару ласковых. Сами напросились. «Да иду уже, иду!» Ожесточенно заорала я, срываясь с кресла. «Не знаю, есть у меня вода или нет. И знать этого не хочу. Отстаньте уже, надое!» Я распахнула дверь и осеклась на полуслове. На пороге, озабоченно глядя на экран телефона, стоял Ник. Его плащ промок до нитки. С волос на лицо стекали капли дождя. «Что у тебя случилось? Сколько можно звонить?» Вместо приветствия напустился он, врываясь в квартиру. Его взгляд остановился на моем заплаканном лице. «Майя, с тобой все в порядке? Ты не заболела? Тебя кто-то обидел?» «Я увидел слабый свет из окна, но ты не открывала дверь, а твой телефон почему-то выключен». «Что стряслось?» «Все нормально. Более или менее». Я слабо улыбнулась, не веря своим глазам. Высокая фигура в длинном плаще расплывалась перед затуманенным слезами взором. «Неужели это правда?» «Ник вернулся. Он все-таки вернулся. Это ты. Наконец-то. Ты пришел?» «Да, пришел», — повторил он еле слышно и как-то вопросительно, будто сам сомневался в том, что сделал это. «Много времени не займу, я буквально на секунду». «Ты уверена, что у тебя все в порядке?» «Ладно. Я почти не вслушивалась в слова, неотрывно глядя на Ника. Короткого пути от машины до моего подъезда хватило, чтобы он промок насквозь. Его глаза лихорадочно горели, но непривычно путанная речь и легкая небритость в сочетании с отросшими волосами создавали ощущение потерянности. Он не был похож на человека, наслаждавшегося жизнью и затянувшимся отдыхом от одной весьма эгоистичной и никчемной особы. Сердце отчаянно колотилось, а в голове стучало лишь одно — «Я не допущу, чтобы он снова ушел». Даже если он просто принес договор дарения, желая отдать свою долю в фирме, даже если не хочет больше никакого общения со мной, костьми лягу, но не дам ему уйти. И пусть это выглядит фарсом, пошлой комедией, водевилем, мне все равно. Ой, я ведь совсем не слушаю, что он говорит. Ник, между тем, в который раз смахнул капли дождя с мокрых волос. Надо дать ему хотя бы полотенце, а то простудится. Не зря все-таки он не любит дождь. Я сделала попытку метнуться в ванную, но он остановил меня взглядом. «Майя, скажи». Ник собрался с духом и помедлил, глядя мне в глаза. Потом выдохнул и заговорил уже решительно, отрезая себе пути к отступлению. «Мне нужно знать ту четвертую причину. Я не дал тебе ее озвучить, не дал все объяснить. Я много думал в последнее время и понял, что так нельзя. А сегодня представил, как ты сидишь дома одна в эту мрачную погоду, грустишь. Так защемило сердце. Мне трудно без тебя. Да что там трудно? Невозможно. Нам нужно все обсудить. Эта недоговоренность не может висеть между нами. И плевать на обиды и гордость. Если сомневаешься, стоит ли доверять, остается только доверять. Попробую снова рискнуть. Скажи, что там было в четвертых? Вдруг это на самом деле важно? Еще как важно, важнее не бывает. Я столько раз за прошедшие дни проговаривала про себя эту причину, что теперь слова вылетели сами собой. Я люблю тебя. Вот та самая четвертая причина, по которой мы должны быть вместе. Выпалила я. На лице Ника сменилась целая гамма чувств. Недоумение, раздражение, досада, отчаяние. Сильно же я обесценила самые сокровенные слова еще тогда, в кафе, когда говорила, что нашим отношениям не бывать, ведь люблю я его исключительно по-дружески. Уже не глядя на меня, Ник повернулся к двери, и я кинулась к нему. «Подожди, ты не понял. Я просто люблю тебя. Без дурацкой приставки платонически, без этих шуток про дружбу, без глупых студенческих соглашений. Что мы все вспоминаем тот договор? Нельзя ведь воспринимать всерьез такую чепуху. Кажется, я любила тебя всегда, только не осознавала этого. Можешь называть это эгоизмом, можешь упрекать, но мне без тебя уже никак». Вместо ответа Ник с нежностью коснулся пальцами моей щеки и вдруг резко притянул к себе, впиваясь в мои губы. Я вцепилась в его плечи, и мокрый плащ полетел на пол. Все оправдания разом вылетели из головы. Для меня существовал лишь этот мужчина, будто сотканный из противоречий. Мягкий и сильный, уступчивый и властный, нежный и пылкий, легкомысленный и серьезный. И как это он умудряется удивлять меня снова и снова после 15 лет общения? Я поймала себя на том, что все-таки совершенно не знаю Ника и горю желанием открыть его для себя, познать все, что он может мне дать. Как это вообще возможно? Надеюсь, мне еще удастся изумить так, как тебе и не снилось. Ник задорно подмигнул в ответ на мое эмоциональное признание. Совсем скоро, на твой день рождения. «Майя, это будет сногсшибательный сюрприз. Уверен, ты и представить не можешь, что именно тебя ждет». Внутри все затрепетало в предвкушении. Неужели это все-таки произойдет? Неужели у меня будет лучший в жизни день рождения? И то, что стараниями болтушки Стаси я прекрасно знаю, какой сюрприз готовит Ник, нисколько не умолит градус моего восторга. Наоборот, проведу оставшиеся до праздника дни в приятном ожидании сказки. И, кстати, надо придумать что-нибудь романтическое для моего парня. Не все же ему одному стараться. Ник вдруг засмеялся, крепче прижимая меня к груди, и я с недоумением взглянула на него. Что-то не так? Опять я чем-то испортила всю романтику? А ведь и виду не подала, что мне известно о его планах. Я вот подумал... Майя, только представь, какая это авантюра. После стольких лет дружбы вдруг стать парой. Мы ведь знаем друг друга как облупленных, но будто познакомились только что. Ты как-то сказала, что я не смогу разглядеть в тебе загадку. Так это полная ерунда. Даже не представляешь, как много мне хочется с тобой попробовать. Да это будет приключение почище всего, что мы с тобой переживали. Все вокруг привыкли считать нас друзьями. И тут такое. Мои родные давно ничему не удивляются, а вот наши сокурсники точно будут в шоке. Он скользнул губами по моим губам и подмигнул. То, что происходит между нами, это и есть самая настоящая афера века. Пусть и в жизни двух отдельно взятых людей. Все, как ты хотела. Только что думала о том же самом. Я сжала в ладонях его лицо и взглянула в смешливые серые глаза. Не поверишь, но мне тоже хочется тихой, спокойной жизни. С тобой. Чтобы мы никогда не расставались. Ни дома, ни на работе. Это же и есть настоящее счастье. И это никогда мне не наскучит. Я буду заботиться о тебе, помогать во всем, обещаю. Я сама этого хочу. Конечно, со мной как на вулкане, одни сплошные проблемы. Ты устал от этого груза, но я исправлюсь. Устал? Как можно устать от такого груза? Он сжал меня за талию и вскинул в объятиях, так, что мои ноги в тапках-зайцах повисли в воздухе. Такую миниатюрную женщину можно все время носить на руках. Компактно и очень удобно. «Хорошо, если так», — беззаботно рассмеялась я, удобно устраивая кисти на его плечах. «Но я действительно хочу измениться, хочу, чтобы тебе было комфортно со мной. И сделаю все, чтобы у тебя даже мысли не возникло снова уйти. Между прочим, твоя бабушка учит меня готовить. Мы уже освоили грибной супчик и котлеты. Вот сейчас приготовлю сама ужин, и тебя за уши от тарелки не оттащишь». От меня не укрылся испуг, мелькнувший в его глазах. «Майя, может быть, не стоит? Давай лучше закажем пиццу. Большую, вкусную, твою любимую. Обожаю пиццу». «Нет?» — с сомнением промолвил Ник и еле заметно кивнул, смиряясь с тяжкой участью ценителя моих кулинарных талантов. «Хорошо. Попробую твою стряпню. Так и быть, пойду на новую авантюру. Мне просто не оставили выбора. Сильно же я влип. Ты ведь, судя по всему, совсем не можешь без своих выходок». «Похоже, именно так. И мне только что пришла в голову еще одна идея. Смелая, рискованная, почти неосуществимая. Все, как мы любим. Вот это точно будет афера века, обещаю». Я взглянула на забавные тапки с заячьими ушами, смакуя воспоминания об одном из лучших моментов, которые мы с Ником разделили вместе. Как там это было? Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Наверное, я снова попытаюсь упасть, но рядом ведь будет любимый, который всегда поддержит. Я коснулась губ Ника и улыбнулась, заранее зная ответ. «Ты пригласишь меня на вальс?»